Черт бы его побрал! У него не было никаких шансов уйти просто так уже тогда, когда он только принял решение пойти к ней поговорить. И еще он все время помнил о противоборствующих группировках, о сибирских реках и Лимпопо, и думал так: больше ничего не будет. У сына Ясира Арафата и дочери Беньямина Нетаньяху шансов обрести друг друга больше, чем у Инны Селиверстовой и Александра Ястребова, хотя последние и не разделены рекой Иордан. Они разделены политикой, а это значительно хуже. И от того, что в их разъединении была бесповоротная неизбежность, соединение оказалось слишком серьезным, болезненным, значительным, и его не смог испортить даже подло икающий диван. Инна очнулась, словно из обморока выбралась, потому что очень замерзла. Она стала подтягивать ноги, вяло недоумевая, что с ней такое случилось, как это она ухитрилась заснуть на диване в гостиной. Да еще голый, да еще без одеяла, и поняла, что рядом с ней что-то большое, теплое и притягательное, и об это вполне можно греться. И она подсунула под это холодные ноги, завозилась, устраиваясь, и вдруг это большое тоже зашевелилось, двинулось и оказалось, что она смотрит прямо в черную дыру, без проблеска света, в ничто, в его черные и страшные глаза. Господи, все повторилось, и даже не так, как тогда было в Москве, а острее, жестче, сильнее, и с этим теперь придется жить. Она засуетилась, стала натягивать покрывало, и он чуть подвинулся, чтобы она смогла натянуть. Замерзла, спросил заботливо и прижал к себе поплотнее. Если бы дело было в том, что она замерзла. Одежда, мужнин свитер, свекровиные носки и джинсы, ее собственные, были разбросаны на ковре с розой посередине. Я ненавижу этот ковер. Я ненавижу розу кисельного цвета. Ужасно, что мои вещи валяются на этом ковре. «Как ты?» — спросил ее любовник. И глупее и ненужнее этого вопроса ничего придумать было нельзя. «Все в порядке», — ответила она, соображая, как встать, чтобы он не рассматривал ее. «Спасибо. Пожалуйста». Он обнимал ее, и она обнимала его. И, наверное, в этот момент не было людей столь же далеких друг от друга, как они. «Мне надо встать», — холодно сказала она. «Ты отвернись, пожалуйста». Он не стал отворачиваться. Спасибо хоть на этом. Поднялся, подобрал с кисельной розы свою одежду и ушел куда-то. Инна посмотрела ему в спину. Не удержалась. Плотные ноги, тяжелые руки, широкие кости. Ее муж был высок, худощав, в меру строен и широкоплеч. Не зря же новая счастливая польстилась. И Инна всегда была уверена, что ей нравятся именно такие мужчины. В этом смысле она задумчиво оглядела помятый диван, который еще не отошел от испытаний. Все у них с мужем было очень живенько и где-то даже мило, и также отличалось от только что пережитого, как высадка на Луну отличается от ее имитации в ванне с водой. И с этим теперь придется жить. Она натянула свитер и джинсы прямо на голое тело и обнаружила его за дверью, уже полностью одетого. Он глубокомысленно рассматривал стены, как и тогда в первый раз. Очевидно, ему тоже было неловко. Куртки кошку Джину и попрощались с торопливым облегчением. Он сбежал с крыльца, и под фонарем она еще увидела его голову, мелькнувшую на уровне высоких окон, а потом он канул в метель, как будто его и не было. Она постояла у окна, а потом пошла на кухню, где остался его запах табака и французского одеколона. Решительно ополоснула его чашку и сунула на полку, чтобы не маячила перед глазами, ни о чем не напоминала. На столе лежали сигареты и зажигалка. Инна искоса на них посмотрела. Ей не хотелось брать это в руки. Завтра уберет, а пока пусть так будет. Она открыла воду в ванну. С брезгливостью кошки Джины отнесла в корзину лифчик и трусики и опять посмотрела в окно. Конечно, его там не было. Странно было бы, если бы он продолжал там стоять. Но она почему-то была уверена, что увидит его. И сильно расстроилась, когда не увидела. «Совсем ты, матушка, рехнулась», — сказала она себе. Горячая вода привела ее в чувство, и она долго лежала, ни о чем не думая, отдыхая от всех сегодняшних переживаний и потрясений. Она была уверена, что ни за что не заснет этой ночью. И уснула, едва только пристроила на подушку голову, неподалеку от кота Тоника, который так за весь вечер и не спустился вниз, чтобы посмотреть, что такое происходит в его доме. Ее разбудила горничная Аделаида Петровна, вернее, язычный голос, которым она созывала котов к завтраку. «Кыс, кыс, кыс!» — надсаживалась Аделаида Петровна. «Кыс, кыс!» Инины кошки терпеть не могли, когда их звали «кыс-кыс», как каких-нибудь безымянных, и на призывы не откликались. Они, конечно, снизойдут до завтрака, но только когда непонятливая Аделаида, которая не догадывается позвать их по имени, уберется из кухни. Инна улыбнулась и с головой накрылась одеялом. Еще 10 секунд. 10 секунд тишины и темноты и покоя. А потом утро, как прыжок в холодную воду. «Кысонька!» — возликовала внизу Аделаида. «Иди, кысонька, я тебе рыбки принесла. Кыс, кыс!» Инна про себя досчитала секунды, легко откинула одеяло так, чтобы уж не было пути назад, и потащилась в ванную, волоча за собой халат. Халат ехал по кисельной розе с тихим шуршанием. На втором этаже кисельных роз тоже хватало. Спустя 20 минут она уже была похожа на человека и даже успела накрасить перед зеркалом правый глаз. Полюбовавшись на наведенную красоту, она принялась за левый. Вдруг вспомнила и усмехнулась. Однажды у нее брали интервью для какого-то дамского журнала, очень солидного. Инна Селиверстова предлагалась в разделе «Бизнес-леди». Хорошо хоть не 6 основных правил секса или как убедить его жениться. Очень молоденькая, очень ухоженная, очень душистая и пушистая девочка приехала с утра к ней в офис на интервью. Первым делом девочка выложила на стол перед Инниным носом связку автомобильных ключей с символикой Лексуса, затем шикарно пристроила ножку на ножку, посверкала идеальной улыбкой, долженствующей означать, что мы, мол, тоже не лаптем щи хлебаем. Может, ты и большой начальник, зато мне 22 года, и любовник у меня, будь здоров. Инна дружила с журналистами, умела с ними общаться так, что и нашим, и вашим, и свои интересы соблюсти, и их почесать за их острыми журналистскими ушами, а тут не устояла. Слишком велик был соблазн, да и эдакая женская взыграла. Через 40 минут пушистая и душистая убралась во свояси. к двери задиком и не спиной, и ключи прибрала, которые вроде бы уже не сверкали так победительно, и улыбка чуть-чуть полиняла. Да и статья получилась, первый класс. Жаль, что ее нельзя было назвать «идиотка», ибо она уж заранее называлась «бизнес-леди», да еще из уважения к памяти Федора Михайловича. Согласно данному опусу, Инна каждое утро делала часовую гимнастику, хатха-йога, поза лотоса, стойка на голове, укрепление внутреннего дао, а может быть инь, а может и ян, кто его знает. Затем на «Мерседесе» с охраной из пары-тройки джипов, полных добрых молодцев, ехала руководить. Поруководивши малость, отправлялась в бассейн и в тренажерный зал. Немного спорта, потом еще немного чаю из трав, затем совсем немного хлеба из неочищенных злаков, под вечер закрытый показ открытых мод, премьера в «Современнике», ужин в «Метрополе», затем здоровый сон. Про 10 нерасчетных секунд с одеялом на голове, про ненакрашенный глаз, про кошек, про казенный дом, про ночь с полузнакомым мужчиной, про ноги, сведенные ледяной судорогой от усталости и каблуков, в статье не было ни слова. Ну и слава богу. Инна докрасила глаз, будь он неладен, посмотрела оценивающе, ровно ли, произвела необходимые буровые работы в гардеробной и спустилась вниз, полностью готовая, как пишут в английских романах. «Инна Васильевна», — озабоченно застрекотала Аделаида, — «я вот тут списочек принесла, так вы взгляните, будьте добреньки, все ли на месте?» «Какой списочек?» — рассеянно спросила Инна. На столе стояла кружка, из которой она всегда пила по утрам чай, а рядом лежали сигареты и зажигалка Ястребова. «Списочек вашего белья!» — выпалила Аделаида, положила в кружку пакетик и залила кипятком. «Все ли на месте?» Инна очнулась от созерцания сигарет и уставилась на горничную. «Какой?» «Списочек белья». «Так вашего же? Вот тут у меня все записано. Глядите». Зашелестели тетрадные страницы, вынутые из кармана форменного платья. На страницах стояли номера и какие-то иероглифы. «Вот, комплект бежевый, Лис Шармель, остался в Москве. Комплект черный, Кристиан Диор, отдан в стирку. Комплект фисташковый». «Я не понимаю», — остановила ее Инна. Она и вправду не понимала. «Что за комплект? Кто остался в Москве?» «Да боже ж мой, да комплект вашего белья. Бюстгальтер и трусики». Первое слово было произнесено с известным шиком, а на втором Аделаида стыдливо запнулась. «Вы его в этот раз не привозили, оставили в Москве, стало быть. Вот и пометочка у меня, М, это значит в Москве. А фисташковый, стало быть, вы переписываете мое белье?» Аделаида заморгала и свернула списочек. «Так обязательно?» Тараща от старательности и преданности глаза, призналась она. «Так как же ж я тогда узнаю, что, где? Вещи недешевые, за ними глаз да глаз, а вы то и дело в разъездах спросите с меня, а я и не знаю. Еще подумайте, чего. А у меня в списочке все по местам, все по номерам. Вот черный, к примеру, тот раз в Москве остался, а этот раз приехал. Комплект, то есть. А фисташковый?» Инна захохотала так, что кошка Джина, решившая было сменить гнев на милость, быстренько удалилась обратно в коридор. Аделаида неуверенно улыбнулась. «Кто их знает, хозяев этих? Над чем смеются? Зачем смеются?» Ответила бы сразу, да и дело с концом. «А то ведь не поймешь. Ничего не поймешь. Сейчас хохочет, а потом нагоняй устроит». Инна Васильевна, вот списочек подержала перед глазами и вернула горничной. «Все в порядке. Спасибо вам большое. Просто я как-то не ожидала. У нас такой строгий учет и контроль в этой области. Да как же без него-то, без учета, то есть без него никак нельзя. А вторая горничная, она тоже мое белье переписывает». Аделаида аккуратно уложила списочек в карман и взялась за свои тряпки. «Какая вторая? Тут только я одна работаю, а никаких вторых у нас нету». Обжегшись чаем, Инна со стуком поставила кружку на стол. Аделаида, напевая что-то, поволокла в раковину цветок с подоконника. Она очень любила цветы и то и дело их мыла. «Аделаида Петровна, а вчера вас никто не замещал?» «Как замещал?» «Кто работал вчера вместо вас?» Очевидно, что-то было у нее в голосе непривычное или даже пугающее, потому что Аделаида перестала мыть цветок, обернулась к Инне и уставилась на нее преданно. «Так никто вместо меня не работал. Я и работала. А как же ж?» В висках застучало. Инна взяла ястребовскую зажигалку и щелкнула. Потом щелкнула еще раз. «Я вчера пришла», — начала она медленно, — «а вас не было». «Так, конечно, не было», — перебила ее Аделаида и моргнула. «Так и не могло быть, потому вы с утра поехали, меня не дождавши. Вы же ж рано поехали. Я и машину вашу видела, когда к дому подходила. Я убралась и ушла. А вы с кладбища-то во сколько приехали? Уж вечерело, наверное». «Наверное», — подумала Инна. «Наверное, вечерело. Когда я приехала, в доме была горничная. Она сказала, что ее зовут Наташа. Она работает вместо вас. А у вас отгул». Аделаида засмеялась. Решила, что Инна шутит. «Так нету никакой Наташи. И в отгулах я только летом хожу, когда мой в деревню налаживается. А так что за отгулы? У меня и отгулов-то никаких нету. Потому я их летом...» Зажигалка шипела, газ шел, а пламени не было. «Нет, подождите. Вы вчера работали?» «Работала? Как же ж не работала? С утра, как обычно?» «Так с утра, конечно». «И Наташа вместо вас не приходила?» Аделаида покраснела. «Инна Васильевна, если у вас ко мне претензии какие, так вы мне сразу и скажите, а то я не пойму что-то». «Я сама не пойму», — признала Инна. «Вы не волнуйтесь, Аделаида Петровна». «Так ж как же ж я могу не волноваться?» «Аделаида Петровна», — громко сказала Инна, — «вы вчера ключи от дома никому не давали?» Тут Аделаида пришла в полное смятение. Глаза налились слезами, и она быстро утерла их той же тряпкой, что мыла цветок. «Я на своей работе», — забормотала она, — «30 лет как один день, и никогда нареканий или претензий каких. В соцсоревновании побеждала, грамоту давали и путевку бесплатную, а так, чтоб претензий, в Крым путевку и премии регулярно». Инна бросила зажигалку, подошла к всхлипывающей Аделаиде и взяла ее за могучее плечо. «Аделаида Петровна, душа вы моя, нет у меня к вам никаких претензий. Но когда мы вчера приехали, в доме у нас была какая-то девушка. Она сказала, что ее зовут Наташа, и она вместо вас. Вот и все. Я просто никак не могу понять, откуда она взялась?» «Не давала я ключей», — бормотала Аделаида, несколько успокоенная Инниным прикосновением. «И никогда, и никому. У нас с этим, знаете, как строго. В 74-м Рая Карпова ушла, а в даче сантехнического управления трубу делал. Она убралась, да и пошла. Так ее на завтра в кухню перевели, да на партсобрание пробрали. Как ты, мол, могла ключи тебе доверенные не сдать? Это еще в старых дачах было давно. Уж она плакала, говорит: «Василий Макарыч, остался там же, свой же». А ей парторг строго так: «Ключи, мол, тебе дадены. Ты за ними полную ответственность несешь, а не Василий Макарыч». «А Наташу?» — перебила Инна, уже понимая, что произошло что-то непонятное и тревожное. Не зря она вчера так испугалась этой незнакомой горничной. «Наташу вы знаете?» «Так нету у нас никакой Наташи. Галина Ивановна есть, Зоя, Мария Петровна, Рая Карпова, Гая Торчес Ямала, потом еще Вика, Люба, эти из молодых. А больше все, больше никого нету. Ну, начальство, Валентина Васильевна там, Иван Иванович, еще Гриша». «Гриша, это не то», — задумчиво сказала Инна. «Совсем не то». «Как не то?» — переполошилась Аделаида. «Гриша наш лучший сантехник. Ему слив поменять или трубу привернуть? Ничего не...» Инна пожала ее локоть. На ощупь он был как ствол небольшого дерева. «Гриша тут ни при чем», — успокоила она горничную. «Но кто-то же вчера был у нас, и Осип ее видел. Кто она? Откуда она взялась?» «Так надо у охраны спросить», — шмыгнув носом, посоветовала Аделаида. «Тут о чужих нету, свои только, и не пускают никого. А вчера-то уж их со всего края нагнали, милиционеров этих. Откуда вы чужие возьмутся-то?» Инна помолчала. «Аделаида права. Чужие здесь не ходят, это уж точно. Но несуществующая Наташа откуда-то взялась. И мало этого, она чем-то открыла дверь и вошла, и оставалась здесь неизвестно сколько, пока не приехала Инна и не спугнула ее. Что она делала в Инином доме? И сколько времени она это делала? И куда потом подевалась? В метель, без пальто и шапки». Дыра в желудке начала стремительно увеличиваться, как будто выгрызая куски слабых и беззащитных тканей. Инну сильно затошнило, и ладони стали холодными и скользкими, как лягушачьи лапы. «Осип Савельич подъехал», — доложила Аделаида. В голосе звучало сочувствие пополам с любопытством. «Вот хозяйка какие гастроли дает! Загляденье просто!» Инна кивнула и пошла по коридору, а Аделаида сзади закричала про недопитый чай, но Инна только покачала головой, схватила шубу и выскочила из дому, словно горничная гналась за ней по пятам. «Утро доброе, Инна Васильевна, как спалось?» «Отлично», — процедила она, пробираясь внутрь теплого салона. Радио бодро пело песню про любовь, привычно пахло синтетикой кресел, свежими газетами и какой-то автомобильной парфюмерией. Все как обычно, все хорошо. Осип захлопнул за ней дверь, протрусил на свое место и неторопливо тронул Вольво. Инна взялась за газеты, чтобы все было как обычно, то есть хорошо. Осип посматривал на нее в зеркало заднего вида. Она притворялась, что не замечает. Ветер с Енисея унесся к своему северному полюсу, и теперь по обе стороны белой дороги лежали свежие сугробы, наваленные снегоочистителем, и деревья, торчавшие из снеговых гор, казались ниже. Инна держала перед глазами газету и смотрела в окно. Это как раз было необычно и не укрылось от внимания бдительного Осипа. «Ты не заболела часом, Инна Васильевна?» «Нет». Температура, может? Нет. Нет. А может... пила. Отстань от меня, Осип Савельич, попросила Инна с досадой. А чего с тобой такое? Со мной ничего такого. Мне надо подумать. Ну, думай, думай, разрешил Осип. Говорят, какой-то новый ферт в край явился. Ястребов фамилия его. Говорят, он тоже будет того. На выборах выбираться. Кто говорит? Так ребята, водители. А Ястребов этот пришлый, не наш. У него все свое. И водители, и машины. Не из администрации он, то есть. Понятно. Инна посмотрела в широкий водительский затылок. Значит, о смерти Любови Ивановны еще ничего не известно. Если бы было известно, это стало бы новостью номер один, а не приезд нового ферта, у которого все свое. Господи, помоги мне! Перед зданием администрации машин было мало, рано еще для государственных мужей и жен. Их час еще не грянул. Иосип шикарно остановился перед самым подъездом. «В машине ждать?» «Иди в приемную, Осип Савельич. Я пока никуда не собираюсь». На часах было ровно 9, когда Инна вошла в приемную Якушева. По причине раннего часа обе двери в кабинет были распахнуты настежь, помощника не видно, и телефоны расслабленно дремали. «Можно?» «Входи, Инна Васильевна. Доброе утро». «Здравствуйте, Сергей Ильич». Кабинет был большой, заставленный казенной государственной мебелью. Коричневый паркет застлан государственным ковром. На столе зеленая лампа. На стене портрет президента, на окнах желтые шторы. Якушева не было видно, зато из комнаты отдыха слышалась какая-то приглушенная возня. «Чай будешь пить, а, Инна Васильевна?» Ей не хотелось чаю. Больше того, она была уверена, что весь выпитый чай непременно выльется сквозь дыру в желудке, но она поблагодарила его и согласилась. Порядок есть порядок. Якушев появился на пороге без пиджака, рукава закатаны, в каждой руке по стакану с подстаканником, вид полового из трактира. Инна незаметно улыбнулась. «Сахар я положил», — сообщил Якушев и брякнул перед ней стакан. 3 куска. Инна никогда не пила чай с сахаром. Считала, что сахар отбивает вкус. Лучше уж тогда пить просто сладкий кипяток без всякого чая. «Спасибо большое, Сергей Ильич». Якушев обошел стол и не сел рядом, а поместился в свое кресло, что Инна расценила как четкое обозначение позиций. «Я твой начальник, ты мой подчиненный». Он долго звенел ложкой в стакане, посматривал на нее. Инна ждала, вся подобравшись. «Ну, что скажешь, Инна Васильевна?» «О чем?» «Как о чем?» «О том, как нам дальше жить». Инна молча смотрела на него. «Странная смерть», — задумчиво проговорил Якушев. И опять помешал чай. «Ты не находишь?» «Если он вызвал меня, чтобы обсудить смерть Мухина», — пронеслось у Инны в голове, «значит, я не знаю чего-то очень значительного и важного, а это значительное и важное напрямую касается меня. Я не генеральный прокурор и не министр внутренних дел, я всего лишь отвечаю за информацию, а не руковожу тем, что принято называть силовыми структурами. В конце концов, меня не было в крае, когда все это случилось. И тогда зачем он спрашивает?» «Что он хочет услышать?» Она все оторвался от своего стакана, посмотрел на нее и улыбнулся. «Молчишь?» Она кивнула. «Правильно делаешь, молодец». Якушев шумно отпил из стакана, вытянул под столом ноги и откинулся на спинку государственного кресла. «Значит, я вчера поговорил с большими людьми, с самыми большими», — поправился он, подумав. «Анатолий Васильевич наш застрелился, никаких сомнений нет. Может, болезнь страшную нашли у него, может, из-за сына, а там кто его знает?» Инна взяла со стола карандаш и завертела в руках. Якушев посмотрел на ее пальцы. Кольца посверкивали зимним снежным блеском, ногти гладкие, полированные, похожие по форме на миндальные орешки. «Что за баба, а? Королева Марго, а не баба. Была бы, как все бабы от политики, в прическе с тогом, в костюме колом, в туфлях а-ля Паша Ангелина, не было бы с ней никаких проблем. А с такой поди договорись». И Якушев длинно вздохнул от пронзительного всплеска жалости к себе. «Вот кому надо, тот пусть с ней и договаривается. Ему, Якушеву, ничего такого не надо. Он и так, можно сказать, по лезвию ходит. И лезвие с каждым днем все тоньше». «А уголовное дело?» — спросила Инна. «Закроют?» «Состава преступления нет», — быстро ответил Якушев. «Говорю же, самоубийство». «Но я не для того тебя вызвал, Инна Васильевна, чтобы мы с тобой тут демагогию разводили и правоохранительные органы подменяли». «Боже, сохрани!» — не моргнув глазом, сказала Инна. «Не станем подменять». «Вот-вот», — согласился Якушев. «Значит, к тебе две просьбы. Первое. Ты, Инна Васильевна, прессу попридержи, чтобы не вышло нам боком. Договорились?» «Что значит придержать?» «Придержать значит придержать. Ты что, маленькая, что ли? Никаких версий, чтоб не было, никаких отклонений. Застрелился, и все. Пусть брешут, что затравили, мыл, или еще что, а уголовщины нам не надо. Расследований журналистских или чего там еще». «Симоненко настучал», — поняла Инна, про газету «Совершенно секретно», с которой она вчера якобы разговаривала. «Когда успел?» Однако Якушев вызвал ее до того, как она до смерти перепугала Симоненко независимым расследованием. «Значит, это не главное. Главное впереди». «И чтобы народ повеселить и порадовать в такой трудный час, надо мероприятие одно провести. Широко, с размахом, по-русски так, одним словом. Русские мы или нет? Духом русским сильны или нет?» «Наверное, да», — согласилась Инна, запнувшись. «Ничего подобного она не ожидала». «Что еще за мероприятие? Что за русский дух?» «Она ждала предложений о работе в команде. Выборы. Выборы маячили впереди, шутка ли?» «Стартовый пистолет выстрелил. Крысиная гонка началась. Надо только угадать, сделать правильные ставки». Инна была уверена, что Якушев уже все угадал, и, тем не менее, вызов все-таки принял, потому что кусок-то больно лакомый, такой огромный, что кто проглотит, тот и станет водить. Дальше уж как в детской выпадет. Игре. Ведь и президентское кресло где-то стоит. И возле него тоже все время играют в кто лишний. «Повод придумаем», — говорил между тем Якушев. «Ты придумай покрасивее. Может, дни телевидения или неделя искусств? И займись сама, Инна Васильевна, чтобы всякие знаменитости из Москвы, чтобы подготовка хорошая, то, сё. Глядишь, и отойдет народец от потрясений, поуспокоится». «А он волнуется?» — уточнила Инна. «Кто волнуется?» — не понял Якушев. «Народец». «Ты, Инна Васильевна, не иронизируй», — сказал Якушев миролюбиво. «Хороший праздник — дело непростое, а нам сейчас праздник больше всего нужен». Инна так до конца и не поняла, почему именно сейчас праздник нужен больше всего. «Только денег в бюджете мало. Кое-что отпустим, конечно, а остальное тебе придется самой искать». «Где искать?» «Олигархов потрясти, бизнесменов. Кто сейчас особенно заинтересован, чтобы у дел остаться? Утихай и попроси. Вряд ли они откажут». Это был известный прием власти — просить денег у бизнеса. Иногда бизнес деньги давал под какие-нибудь обещания или гарантии. Чаще всего — нет. Однако Инна прекрасно понимала, что предстоящие выборы намного лучше обещаний или гарантий. «Сегодня мы даем денег на праздник для народа, хотя прекрасно понимаем, что на праздник пойдет хорошо, если десятая часть. А остальное вы разложите по собственным карманам. Завтра вы побеждаете на выборах, в том числе и на наши деньги, и дарите нам пару нефтяных месторождений, лицензию на вывоз леса, золотые прииски и еще что-нибудь легонькое, например, ликерный заводик. Чем не соглашение?» «И не тяни особенно, Инна Васильевна. Хорошо бы все провести в первую неделю декабря, так сказать, встретить русскую зиму по народному обычаю». «Если по обычаю, то ее провожают, а не встречают. Народу от зимы никакой радости нет». «Вот именно», — подхватил Якушев, «а мы с тобой должны народ порадовать». «И наверху одобрили, так что действуй». И опять ни слова о работе, о команде, о больших делах, которые маячили впереди. Мог или не мог Якушев знать о вчерашнем судьбоносном визите к ней Александра Петровича, новоявленного кандидата в губернатора? Если мог, тогда понятно, почему он так старается от нее избавиться. Сплавить на подготовку какого-то праздника, который ни за каким чертом никому не нужен и ни слова не говорит о будущей работе. Если нет, тогда весь разговор от первого до последнего слова — какая-то чепуха, ерунда. И есть что-то, чего Якушев очень боится. И это что-то связано с ней, с Инной. Потому он и хлопочет, чтобы она занялась чем-нибудь бессмысленным, но требующим непрерывных усилий. Вчера по дороге с кладбища, когда Якушев ей звонил, никакого Александра Петровича не было на горизонте. А встреча, тем не менее, была назначена. Это значит, что Якушев все придумал заранее, давно. А это, в свою очередь, значит... Что? Что это значит? «Мы на тебя надеемся», — заявил Якушев довольным голосом, не уточняя, кто эти самые «мы». «Приступай. Докладывать будешь лично мне. Деньги перечислим. Думаю, тут ни у кого возражений не возникнет. Уже возникла целая куча возражений. Но за годы работы начальником она усвоила, что все свои возражения надо сначала тщательно просчитать и выверить, иначе никто и никогда не станет тебя слушать. План, когда будет готов, окажешь мне. Я посмотрю и подпишу. Да, Инна Васильевна, и повод. На столе перед ним зазвонил телефон, и Инна, которая все время ждала именно этого, стиснула в кулаке карандаш, чувствуя ладонью его гладкие грани. «Повод ты придумай, позабористей, так, чтобы все... ух!» «Слушаю, Якушев». Он слушал всего несколько секунд. Потом положил трубку и посмотрел на Инну. Глаза у него стали испуганные, как у маленького мальчика во время грозы, и лоб вдруг заблестел. «Господи Иисусе!» — выговорил он. Инна крепче стиснула карандаш. «Любовь Ивановна умерла». Он еще посидел, потом неловко вылез из-за стола и побежал по кабинету, по которому следовало ходить важно, значительно, неторопливо, и оттого бегущий выглядел дико и страшно, как будто началась война. «Сергей Ильич, потом, все потом. Видишь, беда за бедой». К обеду неопределенные слухи и догадки, сгущавшиеся в курилках и кабинетах, оформились и приобрели статус официального сообщения. Сообщение передали в местных новостях. Инна, ни на минуту не выключавшая телевизор в своем кабинете, прибавила громкость, увидев красную надпись на экране. «Экстренный выпуск». В дверь сунулся помощник. «Инна Васильевна, новости?» «Да, Юра, я вижу». Лучше бы ей не видеть. Растерянная и от растерянности еще более непрофессиональная, чем обычно дикторша, сдавленным голосом прочитала сообщение о том, что сегодня утром Любовь Ивановна Мухина умерла от сердечного приступа на руках у родных и близких. Следом за ведущей появился главный врач края и на очень медицинском языке объяснил, что губернаторская вдова страдала сердцем много лет, и утром случился обширный инфаркт, и стабилизировать состояние не удалось, и вдова скончалась, и мы все скорбим вместе с семьей. Ужасное несчастье. На этом экстренный выпуск закончился, и, как ни в чем не бывало, продолжилось незамысловатое кинцо. Инна взялась рукой за лоб. «Значит, сердечный приступ и обширный инфаркт на руках у родных и близких». «Ты прессу попридержи, Инна Васильевна. Никаких расследований нам не надо. Праздник для народа надо. А расследований, чтобы не было». «Их и не будет. Разве можно расследовать сердечный приступ? С похоронами что-нибудь придумают. Закрытый гроб, к примеру. Или увезут подальше, на родину, скажут, что такова последняя воля покойной. Никто и никогда не узнает про черную дыру в виске, через которую раз — и улетучилась жизнь, словно ее и не было. Никто и никогда не узнает, зачем она пошла в комнату, что хотела отдать Инне. Вернее, не хотела, а должна была отдать, потому что так велел ей покойный муж». Сердцу было холодно, ворочалось, словно гиря. «Можно, Инна Васильевна?» «Входите, Юра». Помощник вошел и не сел на свое обычное место, а остался стоять посреди кабинета. «Инна Васильевна, вы слышали?» Внезапно она пришла в сильное раздражение. «Юра, вам отлично известно, что я не только слышала, но и видела. Это ерунда какая-то», — вдруг выпалил помощник. «Так не бывает, чтобы на одной неделе...» «Так не бывает, но так есть», — отчеканила Инна. «Да она же вчера была жива-здорова, а сегодня умерла». «Вы верите в это?» Он спросил это таким тоном, что моментально стало ясно, что он сам, Юра Захарчук, не поверил ни единому слову. «Следует быть осторожной», — стремительно подумала Инна. «Не переиграть. Если никто не верит, значит, и я не должна. Официальные сообщения не предназначены для причастных. Официальные сообщения для народа. Для причастных — особая секретная информация. Она ничуть не правдивее, чем официальные сообщения, но создает ощущение посвящения в тайну. И это ее основная задача». «Юра», — проникновенно сказала Инна, — «конечно же, я не верю. Но мне неизвестны никакие подробности. А вам?» «Она отравилась», — сообщил Юра и покрутил головой, словно проверял, не подслушивает ли кто. «Еще утром про это говорили. Вроде они ссорились с мужем, и она из-за чувства вины...» «Какой вины?» — уточнила Инна. «Ну, что довела его до самоубийства». «Господи, Юра, что вы такое говорите? Они жили вместе 30 лет, и на 31-й год он решил из-за нее застрелиться». Помощник помолчал. «Так говорят, Инна Васильевна. А еще говорят, что не зря Ястребов в крае появился, что это он решил себе кресло освободить». «А вдова собиралась баллотироваться?» — уточнила Инна. «Конкуренцию могла составить. И Ястребов ее насильно отравил? Она не любила, когда при ней говорили глупости». «Юр, я хочу вас попросить. Мне нужен список всех печатных изданий, которые зарегистрированы в крае, и московские тоже. И еще хорошо бы какую-нибудь статистику, кто упоминается чаще всех и в какой связи. Нам ведь придется деньги где-то искать». То, что ей было нужно, не имело никакого отношения к поиску денег на праздник для народа. Но помощнику об этом можно не сообщать. «Сделайте». «Конечно, Инна Васильевна. Вечером вы на телевидении. В 19:00 эфир». «Зачем?» «Дебаты. Свобода слова и закон о печати. Вы отвечаете на вопросы как представитель государства». «Хорошо». На местном телевидении она никого не опасалась. Недоброжелателей было много, но все не слишком серьезные. Кроме того, она прошла отличную школу выживания в условиях телевидения. Так она это называла. «Я сейчас уеду. Если что-то срочное, звоните мне на мобильный, хорошо?» «Конечно, Инна Васильевна, как всегда». «А завтрашнее совещание?» «Что? Состоится?» «Если больше никто не застрелится и не отравится», — сухо сказала Инна. «Бог даст». Помощник слегка улыбнулся, дал понять, что оценил шутку, и ловко испарился из кабинета, словно его и не было. Инна посмотрела в закрытую дверь. «Если придется воевать, значит, понадобится сообщник. Если придется совершать противоправные действия, значит, понадобится союзник». Юра на роль сообщника и союзника подходил лучше всего. Он был давно...